Для него эта затея была исполнена глубочайшего символического смысла. Наплевать ему на дядю-священника и на отца, который заставляет его каждое воскресенье ходить к обедне, читает нравоучение о смертном грехе и советует держаться подальше от распущенных протестантов, дабы остаться чистым в глазах Иисуса Христа. «Готово», — тихо сказал Томас, отходя в сторону. Дрожащими руками Клод зажег спичку и поднес ее к пропитанной бензином ветоши. Она тотчас вспыхнула, и вдруг... Пронзительно вскрикнув, Клод бросился бежать. Одна рука у него пылала огнем, и он несся, не разбирая дороги. Томас кинулся за ним с криком, чтобы он остановился, но Клод продолжал бежать, как одержимый. Наконец Томас нагнал его, схватил, толкнул на землю и, жертвуя свитером, всей тяжестью навалился ему на руку, чтобы сбить пламя. Через минуту все было кончено. Клод лежал на спине и, придерживая обожженную руку, жалобно скулил, не в силах произнести ни слова. Томас встал и посмотрел на своего друга, распростертого на земле. Во что бы то ни стало, необходимо как можно скорее убраться с холма. С минуты на минуту сюда прибегут люди. «Вставай, болван!» — сказал он. Но Клод с остановившимся от боли лицом только перекатывался сбоку на бок. Том нагнулся, взвалил его себе на спину и, ломая на своем пути кусты, устремился по склону холма вниз к садовой калитке. «О, Господи! Господи Иисусе! Матерь Божья!» — причитал Клод. Томас бежал, спотыкаясь под тяжестью своего друга. Его преследовал неприятный, тяжелый запах. «Это же пахнет горелым мясом!» — сообразил он. Аксель Джордах, преодолевая течение, греб к середине реки. Сегодня он вышел на лодке не для того, чтобы поупражняться, а чтобы не видеть людей. Он решил в эту ночь устроить себе выходной, первый выходной с 24-го года. Пусть его покупатели едят завтра хлеб фабричной выпечки, что ни говори, а немецкая армия не каждый день терпит поражение. Последний раз такое случилось целых 27 лет назад. На реке было прохладно, но Акселю было тепло в старом толстом синем свитере, сохранившемся еще с тех времен, когда он служил палубным матросом. Кроме того, он захватил с собой бутылку виски, чтобы согреться, и заодно выпить за здоровье идиотов, которые вновь превратили Германию в руины. Джордах не был патриотом ни одной страны, а уж ту землю, на которой родился, он просто ненавидел. Это она сделала его на всю жизнь хромым, отняла возможность получить образование, изгнала на чужбину и вызвала в нем крайнее отвращение к любой политике, ко всем политиканам, генералам, священникам, министрам, президентам, королям и диктаторам, к любым завоеваниям и поражениям, любым кандидатам и любым партиям. Он был доволен, что Германия проиграла войну, но его отнюдь не радовало, что и выиграла Америка. Аксель думал о своем отце, богобоязненном семейном деспоте, мелком заводском служащем, который, воткнув в дуло ружья пучок цветов и горлане песни, отправился шагом марш на фронт, бодрый, тупой баран, пушечное мясо, чтобы погибнуть в Танненберге, с гордостью сознавая, что у него остались двое сыновей, которые тоже скоро отправятся сражаться за Фатерланд, и жена. Впрочем, жена его вдовела меньше года. У нее хватило ума вскоре выйти замуж за какого-то адвоката во время войны, управлявшего доходными домами на Александерплац в Берлине. Джордах поднес ко рту бутылку и выпил за ту огромную ненависть Германии, которая вынудила его, тогда еще совсем молодого человека, демобилизованного калеку, покинуть родину и уехать за океан. Конечно, Америка тоже не рай, но здесь, по крайней мере, он и его сыновья остались живы, и их дом пока не разрушен. До него доносились отдаленные залпы маленькой пушки, в воде отражались вспышки ракет. «Дураки», — думал Джордах, — «чему радуются? Они никогда еще не жили так хорошо, как сейчас. Через 5 лет им придется торговать яблоками на углах и рвать друг друга на части, стоя перед фабриками в очередях безработных. Если бы они хоть немного соображали, им сейчас следовало бы идти в церковь и молиться, чтоб японцы продержались еще 10 лет. Внезапно высоко на холме вспыхнул огонь, быстро принявший форму креста. Джордах расхохотался. «Ничего не меняется. К черту победу! Веселись сегодня, а завтра гори все синим пламенем. Америка есть Америка. Мы здесь, чтобы напомнить вам об истинном положении вещей». Он снова отхлебнул виски, с удовольствием глядя на горящий над городом крест. «Я бы с радостью пожал руку тому, кто это устроил», — подумал он. На лужайке у школы толпились сотни девушек и парней. Они кричали, пели, целовались. Рудольф приложил трубу к губам и заиграл «Америку». Все на мгновение притихли, затем хором запели. Не в силах стоять на месте, Рудольф зашагал, огибая лужайку по кругу. Ребята двинулись следом. Вскоре за ним маршировала целая процессия. Они вышли на улицу. Рудольф, продолжая играть, повел их за собою к Вандерхоф-стрит и остановился перед булочной. В честь своей матери он играл «Когда улыбаются глаза ирландки». Мать выглянула из окна спальни и, вытирая платком слезы, помахала ему. «Хоть бы причесалась», — огорченно подумал он. И, конечно же, как всегда, сигареты. В подвале свет не горел, значит, отца там нет. Впрочем, оно и к лучшему. Он не смог бы выбрать подходящую мелодию для отца. Действительно, что сыграть ветерану немецкой армии в такой день, как этот? Закончив затейливой каденцией мелодию в честь матери, Рудольф повел процессию в центр города и сам не заметил, как оказался на улице, где жила мисс Лено. Он остановился и заиграл Марсельезу, но мисс Лено не показалась. Из соседнего дома выбежала какая-то девушка с русой косичкой и, став рядом с Рудольфом, молча слушала. Он сыграл второй раз, импровизируя, меняя ритм, добавляя собственные вариации. Труба то звучала победно громко, то нежно затихала. Наконец окно открылось и оттуда выглянуло. Мисс Лено в домашнем халате. Она посмотрела вниз на улицу. Рудольф не мог различить выражение ее лица. Он шагнул поближе к фонарю, чтобы его самого было лучше видно, и, нацелив трубу прямо на мисс Лено, заиграл громко и звонко. Она не могла не узнать его. Несколько секунд она молча слушала, потом захлопнула окно и опустила жалюзи.